Глава 19. Арина. «Кристиан! Кристиан, дорогой! Ариана пропала!» Где-то совсем рядом зазвучал приглушенный голос Тьеры Марион, а следом нервный стук, от которого весь мой сон как рукой сняло. Распахнула глаза, дернулась в сторону и с глухим стуком рухнула на пол, приземлившись прямиком на пятую точку, так, что дух вышибло. Перед глазами в тусклом свете, льющимся из-под плотных темных штор, показалась спальня моего жениха, и события вчерашнего вечера обрушились на сознание лавиной. Департамент, химера, пепел, Кристиан, боль, шепот Василиска, поцелуй и признание. Признание, от которого все внутри леденело. А дверь тем временем распахнулась, и взволнованный голос матери Кристиана зазвучал громче. «Я зашла за ней, чтобы пригласить примерить свадебные платья, но там этот жуткий зверь. И ее служанка Джули сообщила, что она, скорее всего, не ночевала в своей спальне, и похоже, что ее вообще нет в поместье. Кристиан, ты еще не проснулся?» Тьера Марион сокращала разделявшее нас расстояние, а у меня внутри появилось странное ощущение. Сейчас она приблизится и увидит меня. Я здесь утром, в спальне ее сына. В своей комнате не ночевала, и все это до свадьбы. Ох! Вся кровь тут же прилила к щекам. Сейчас она увидит меня здесь и подумает. Ох, что она подумает! Что бы я сейчас ни сказала, это будет воспринято как слабое оправдание моей ночевки здесь. Провела ночь в постели жениха, и вряд ли Тьера Марион поверит, что мы просто спали. Да я бы и сама не поверила. На всякий случай проверила целостность платья и все же немного успокоилась, увидев, что оно в порядке. Но от свекрови... Думай, Арина, думай! Ох, ну и темнота же здесь! Я подскочила на ноги и, как ни в чем не бывало, резко распахнула шторы, впуская яркий утренний свет в спальню, а затем распахнула окно и провела ладонью по волосам, пытаясь пригладить. И духота! Срочно нужен свежий воздух! Прятаться и дальше было совершенно бессмысленно. «Ариана?» Голос Тьеры Марион даже дрогнул от неожиданности. «Доброе утро, Тьера Марион!» Навесив на лицо улыбку, развернулась и наткнулась на обалдевший взгляд, будто она призрака увидела, а не девицу в спальне сына. Принялась совершенно неубедительно сочинять на ходу. «А я с утра на ногах, вот решила сделать Кристиану приятное. Поднялась пораньше, чтобы пожелать ему доброго утра перед службой, но он так рано ушел, и я решила навести порядок в комнате. Вы были правы, прислуга не справляется с обязанностями. Да простит меня Бренда». «Вот!» Тьера Марион наконец вышла из оцепенения и, чуть помедлив, кивнула. «Хоть кто-то меня услышал. Но ничего, дорогая, в твоих руках этот дом засияет, я уверена. И вижу, что вы с Кристианом смогли найти общий язык». Взгляд Тьеры Марион хищно скользнул по красноречиво измятой постели, и кровь вновь прилила к моим щекам, а в глазах будущей свекрови промелькнуло удовлетворение. На губах заиграла довольная улыбка. И все же она решила, что мы провели эту ночь вместе во всех смыслах этого слова. И ей это, похоже, несказанно понравилось. Впрочем, именно этого она и добивалась, когда дарила мне зачарованные фамильные драгоценности. «Тьера Марион, я слышала, что вы искали меня для того, чтобы примерить свадебные платья?» Я решила сменить тему. «Да-да, модистка приехала, чтобы убедиться, что все сидит идеально. Идем скорее. Да, и нужно пригласить Бренду прибраться здесь. Совсем скоро эта спальня станет вашей общей». Бросив еще один внимательный и весьма красноречивый взгляд на неубранную постель, Тьера Марион направилась к двери, и мне ничего не оставалось, кроме как проследовать за ней. В конце концов, какая мне вообще разница, что она себе там придумала? Совсем скоро я вернусь домой и больше никогда не увижу ни ее, ни своего жениха. И от этой простой мысли в голове стали оживать воспоминания о вчерашнем вечере. И о боли. Его страшной боли и его проклятии. Кристиан. Его напряженный облик, искаженный змеиной чешуей и тенью боли, всплыл в сознании. Вчера он показал свое истинное лицо, без тени ехидства и этого напыщенного высокомерия, которым он выстроил надежную стену между собой и остальным миром. Он был откровенен, будто вообще впервые рассказывал кому-то о том, что с ним происходит на самом деле, о том, какие чувства его одолевают. Знать, что из-за того несчастного случая никогда не сможешь завести семью, подержать на руках своего ребенка, взглянуть в глаза любимой девушки, не боясь убить ее одним взглядом, знать, что живешь ради одной единственной цели — жить только своей работой, только в ней видеть смысл жизни. Никогда никого не любить. Или нет? Любил ли он когда-нибудь? Что станет с ним? Он и дальше продолжит искать себе невест, чтобы не жить, чтобы бороться с тьмой и в один момент победить и погибнуть. Или проиграть в неравном бою с сильным противником и также отправиться к праотцам. Неужели для него нет другого пути? Быть такого не может. Двери в гостиную первого этажа оказались распахнутыми. И сейчас эта помпезная комната преобразилась в примерочную. По центру комнаты, помимо ширмы и огромного зеркала, прямо напротив окон, на трех манекенах красовались три белоснежных платья, выбранных Тьерой Марион. Больше, правда, мне эти наряды напоминали кондитерские шедевры. Хотя, может быть, это потому, что я не завтракала? «Доброго утра, душенька!» Громко поздоровалась со мной улыбчивая, слегка полноватая светловолосая женщина в элегантном темно-зеленом платье, а затем зацокала языком, разглядывая меня со всех сторон. «Какая же вы худенькая, стройненькая!» «Кажется, пора набирать вес, а то платье номер два меня попросту раздавит», — буркнула я себе под нос. «Это легчайший шелк!» — тут же заверила меня модистка, а Тьера Марион принялась командовать. «Джулия! Джули! Помоги Ариане с примеркой платьев! Ну где ты там? Быстро, быстро! И Бренда! Принеси нам чаю!» Моя служанка появилась незамедлительно и ринулась к первому платью под восклицание модистки о бережном обращении к ткани. Я направилась следом и замерла напротив огромного зеркала. Джули тут же заботливо принялась помогать мне выбираться из платья, а мой взгляд сам собой скользнул в сторону зеркальной глади, а следом дыхание перехватило. На мгновение я позабыла, как дышать от неожиданности. Будто кадр, вырванный из фильма, передо мной вместо собственного лица промелькнуло лицо моей собственной матери. Ее отросшие волосы сейчас спутались. Брови сошлись на переносице, губы двигались в беззвучном разговоре, одежда выцветшая, балахонистая, совершенно не походила на земную. Изображение полыхнуло алым пламенем. Дернулось вперед, и все исчезло. «Мама? Что? Как? Неужели и она здесь?»